Ледяные объятия Валькирии. Глава 1. Апрель 1935 года. Вивельсбург. Доктор Гейнц Фишер метался по кабинету, не обращая внимания на недовольные взгляды штурмбанфюрера Эйсмана и оберштурмфюрера Лозе, соответственно его куратора и охранника. Он ждал приезда рейхсфюрера, чтобы доложить об успешном окончании длящегося уже год эксперимента, и поспевшего как раз к дню рождения фюрера. Он смог найти во льдах Антарктиды вход в преддверии полой земли и самое главное открыть его назло неверящим невеждам. Эскадра капитана Альфреда Ричера четко вышла в нужную точку, избежав британских биноклей и перископов. Это были всего два корабля, Швабия и носитель гидросамолета в Тюринге, но Ричер называл это эскадрой. Экспедиция проходила тяжело. Тюрингия потеряла 3 гидросамолета из 7, до Дорьи Швабии Фишер держал в резерве, но упорно обследовав почти 1 000 000 квадратных километров, пилоты Люфтваффе нашли нужное место. Впрочем, торчащую среди снежно-ледяных полей пирамиду сложно было не заметить, сложнее было найти в белом безмолвии Антарктиды район ее расположения. Массивные ворота, закрывающие вход, ведущий в пирамиду, казались незыблемыми, даже кумулятивные заряды не оставляли на ней ни царапины. И доктор стал решать эту проблему научным путем. Трое суток Фишер менял настройки своего прибора, излучателя космических лучей и наконец добился своего, догадавшись направить луч на статую прекрасной женщины, установленную возле дверей. Гигантские ворота из непонятного металла раскрылись, и он попал в явно искусственные многоуровневые пещеры строгих пропорций, переходящие местами то в каменные гроты и коридоры, то в монументальные залы, в которых стояли неведомые механизмы. Кстати, именно тот самый прибор, которым доктор открыл врата в пирамиду, установленный на 4-м самолете, капитан Ричард после второй катастрофы настоял на том, чтобы самолеты летали в поиск по одному, позволил найти нужную точку, поймав отраженные сигналы и автоматически отключив систему охраны базы неведомых пришельцев, видимо, сработал как некий сигнал свой-чужой. Как потом выяснилось, под снегом и льдом скрывались сторожевые башни. Фишер, разобравшись с главным пультом базы, смог взять под контроль охранные модули, они выдвинулись на поверхности, взяли зону базы 211 под охрану. Название 211 само собой всплыло в голове Фишера. Круглосуточные дежурные следили за экранами и в случае нарушения периметра могли поставить тумблер в положение свой, то есть пропустить, или же чужой, то есть уничтожить. На верхушке каждой сторожевой башни были блоки боевых лазеров и автоматический боевой летающий модуль, которым в случае чего можно было управлять из центрального поста. Фишер готовился предоставить рейхсфюреру обнаруженные в подземелье чертежи и приборы, дающие возможность начать строить принципиально новые летательные аппараты, типа тех блюдец на верхушках охранных модулей, но разных модификаций он уже придумал им название «Хаунибу» — «Северный ветер». Рейхсфюрер благосклонно воспринял информацию об объекте «Валькирия» и «Земле Новая Швабия», и название «База 211» он принял также благосклонно, хотя никому не признался, что подсознание буквально давило на признание этого названия единственным верным. Но визит доктора Фишера к фюреру Гиммлер посчитал несвоевременным. Но к фюреру с этой информацией, хитро отредактированной, вышел Шелленберг, и Гитлер приказал все это засекретить, вести там работы по новому оружию и готовить базу для удара в мягкое подбрюшье США. Также Гиммлер очень заинтересовал саркофаг в одном из залов, где находилась пребывающая в непонятном сне женщина, являющаяся точной копией статуи, что была у входа в пирамиду. Во время своего единственного визита на базу 211, рейхсфюрер 2 часа простоял перед ним. Почему-то именно об этом саркофаге Гиммлер вспомнил за мгновение до того, как 23 мая 1945 года раскусил ампулу с цианистым калием. И еще не знал рейхсфюрер, что доктор Фишер не доложил о том, что в тоннелях базы 211 он видел пингвинов в доспехах и с оружием. Только ставший начальником базы в 1945 году рейхслитер Мартин Борман серьезно отнесся к этой информации и даже угостил доктора настоящим бразильским кофе, последним кофе в жизни доктора Фишера. Рейхслитер, как всегда, вел свою игру. Ненужные свидетели в такой игре были не нужны, правда, Борман так и не узнал, что несчастный доктор погиб раньше, чем подействовал яд в кофе. А Фишер, в свою очередь, так и не узнал, что тайна разумных пингвинов известна не только ему. Так началось строительство Четвертого рейха. Глава 2. Ноябрь 1941 года. Северное море. В этот поход Сашку утвердили сразу, ибо его прозвище «Механисьон» было тут в самую плепорцию. В мастерских подплава Северного флота младший воентехник Балакин был известен тем, что моментально мог определить техническую поломку любого агрегата и не только ее определить, но и исправить. Прозвище свое он заслужил, когда починил и наладил французскую автоматическую пушку, привезенную из Испании. Трофей напрочь отказывался стрелять, но Сашка разобрался, в чем тут было дело. Наши умельцы умудрились после сборки данного карамультука вставить в него лишнюю деталь, завалявшуюся в транспортировочном ящике. Зампотех мастерских воен-инженер 2-го ранга товарищ Задрыгайло, хлопнув по плечу Сашку, ему пришлось до этого подпрыгнуть, ибо роста зампотех был небольшого, сказал: «Ну ты прямо французский механик». На что Александр ответил, что механик по-французски, это будет механисьон, так и приклеилось. А потом, когда на экспериментальной секретной подводной лодке «Пионер» начались проблемы с резонатором, еще более секретном и экспериментальном приборе, чем сама эта лодка, который с помощью датчиков-резонаторов, распределенных по корпусу подлодки, делал ее неслышимой для любых гидрофонов, и Сашка нашел, в чем тут дело, и так переналадил коммутацию сети управления, что все стало работать как часы. Руководитель научно-технической группы адмирал Иванов лично присвоил звание воентехника 2-го ранга и представил к ордену Красной Звезды. А тут назрел секретный дальний поход, как выяснилось, только в открытом море. Было две точки в маршруте: затонувшая британская подлодка у Хильхоланда, с которой надо было что-то поднять, и точка рандеву у датских берегов в районе Вестерланда, где надо было принять что-то на борт. «Пионер» была единственной советской субмариной, способной выполнить это задание, ибо, во-первых, у «Пионера» была повышенная дальность действия – 12 тысяч миль под дизелем и 400 миль под электрическим движителем, а во-вторых, на нем стоял экспериментальный торпедный аппарат, созданный под чудовищную 120-миллиметровую торпеду, разработчики которой оказались мало что врагами народа, так еще и уругвайскими шпионами, лично знавшими Троцкого, по крайней мере это было в их показаниях, но данный аппарат, который имел вдобавок двухкамерный модуль, прекрасно подошел в качестве подводного коммуникационного шлюза. Переход данной системы в двухкамерный режим малость барахлил, и тут опять же все исправил Александр, которого сразу же перевели в истехников, в просто лейтенанта, но подплава, что по морскому табелю было выше. Лодка удачно прошла весь маршрут, подняла груз в виде четырех стальных чемоданов С, затонувшей британки, сняла с рыбацкого баркаса мутного типа в немецком кожаном пальто, но в смокинге с бабочкой, и пришла согласно приказа в Мурманск. Горючего хватило, техника работала на все 100, конечно, с рационом было не очень, но на то и война. А по итогу похода Александру дали старшего лейтенанта и орден боевого красного знамени. Командира группы боевых пловцов лейтенанта Мазура заклинило в одном из люков британской лоханки, и Сашка, одев акваланг, сплавал на место происшествия и освободил краснофлотскую пиранью из британского плена. Глава 3. Ноябрь 1941 года. Вена. У гауляйтера Вены, бальдура Бенедикта фон Шираха, было отвратительное настроение, и было отчего. Его опять не пустили на фронт, где положение ухудшалось буквально с каждым днем, и чувствовалось, что на рейх медленно, но верно надвигается катастрофа. А ведь он боевой офицер, прошедший кампанию 1939 и 1940 в дивизии Адольф Гитлер, получивший чин штурмфюрера Ваффен-СС и Железный Крест, а не эта тыловая крыса Гиммлер. Внезапно его думы отвлек звонок внутреннего телефона. Дежурный доложил, что в здание комиссариата вошел рейхслитер Мартин Барман, которого сегодня тут вовсе и не ждали, а ждали только завтра. А потом был секретный разговор во время прогулки в оцепленном охраной парке. Барман подтвердил самые мрачные мысли гауляйтера Вены. План «Барбаросса» провалился, большевики устояли и даже провели вчера парад на Красной площади, и группа центра окончательно затормозила и готовится закрепляться, а то и отступать, а будущий удар на юге будет победным только тактически, а стратегически кампания будет проиграна. И как только откроется второй фронт в Европе, Третий рейх будет обречен окончательно, и посему уже сейчас надо готовить Четвертый рейх. В Антарктиде, на земле Новая Швабия, закладывается будущее Великой Германии, и ему, бальдуру Бенедикту фон Шираху, предлагается принять участие в строительстве этого будущего в качестве рейхсюгендфюрера и рейхсфюрера со будущей империи, и его задача потихоньку подбирать надежные кадры для новой Шваби. Там есть большой подземный город, и его надо заселять. Из Вены рейхслитер поехал в Гамбург на юбилей местного гауляйтера, и пока он там был, в 30 милях от порта прошла секретная советская подводная лодка «Пионер», и не находящийся в ней лейтенант Александр Балакин, ни бармен не знали, что через считанные годы им случится встретиться лично. А фон Шерах, пользуясь старыми связями, отбирал в новый Гитлерюгенд перспективную молодежь и собирал ее в военно-спортивном лагере под Веной, для подготовки кандидатов в офицерские школы, куда действительно попадала часть рекрутов, но остальные исчезали с формулировками об отправке в специальные учебные заведения. Большим подспорьем были в этом старые камерад Геннессен из Национал-социалистического союза студентов Германии. Там у фон Шерпха был свой близкий круг, многие его члены сделали впоследствии карьеру и в Бундес Германии, но помнили и уважали своего рейхсстудентенфюрер. С изумлением Шерах узнал, что большинство прибывших в новую Швабию кандидатов погружаются в спячку, в процессе которой они не стареют. А один раз фон Шерах на фантастическом летательном аппарате слетал в Антарктиду и остался навсегда пораженным видом ледяной пирамиды с женской статуей чудной красоты у ворот и огромным городом подо льдами. Ему рассказали, что когда тут был рейхсфюрер, то он тоже долго стоял у этой статуи. И еще фон Шераху понравились ночные маневры этих жутких летающих тарелок, на которых лихо летали Хартман и Ханна Валькирия Рейха. Был найден ангар с несколькими тарелками, и пилоты их осваивали. Увы, промышленность Рейха могла произвести только упрощенные модели и буквально штучно, но зато теперь полет в Германию занимал теперь несколько часов. С изумлением Шерах узнал, что большинство прибывших в новую Швабию кандидатов погружаются в спячку, в процессе которой они не стареют. Но еще больше его поразили технические возможности базы 211. Под таким кодом она теперь числилась в Анинербе. И чему еще был очень поражен фон Шерах, так это тайной дружбе рейхслитера Бармана и рейхсфюрера Гиммлера. Ведь всей верхушке Рейха было известно, что они, если не враги, то жесткие соперники. Да, черный герцог и коричневый кардинал явно не зря смешали свои колеры. Но доверять никому из них фон Шерах не собирался, не те эти люди, чтобы им доверять. Ну что же, будем строить новое будущее. Как сказал старина гестапо Мюллер, когда где-то на планете кто-то вместо «здравствуйте» скажет «Хайль», это значит, что там нас ждут, и надо за это бороться, и особенно за молодежь. Но как раз тут опыта у фон Шераха более чем достаточно. Все-таки рейхсюгендфюрер и рейхсстудентфюрер известен германской молодежи, которой суждено быть будущим 4-го рейха. Глава 4. Май 1945 года. Альпы. По автобану медленно шли два человека в фельдграу. Завидя шлагбаумы патрульных в британской форме, они ускорили шаг и подняли руки. Военные полицейские взяли их на прицел своих стенов, тщательно обыскали и радостно галдя посадили в грузовик, который тут же уехал. Лейтенант Уилли сказал сержанту: «Ну, парень, медаль тебе обеспечена, самого оберштурмбанфюрера с Корцини взяли». Сержант Брыкс, флегматичный валлиец, спросил недоуменно: «А кто такой этот Отто Скорцини, сэр?» «Прости, Джонни, я забыл, что ты из Кардиффа. Отто Скорцини – это главный немецкий диверсант. Он в прошлом году украл у макаронников Муссолини, да и в орденах недавно столько наворотил, что военные полицейские янки кричали во сне от страха. Он со своей бандой, нацепив форму американских GI, зверствовал в наших тылах. А деньгами нам подкинут чего-нибудь», – оживился сержант. Лейтенант махнул на него рукой и стал осматривать окрестности в стереотрубу. Патрули и блокпосты военной полиции союзников тут в районе Берхтесгадена работали по особому протоколу. По оперативным данным, сюда, в окрестности пресловутой Альпийской крепости, пробирались многие представители элиты рухнувшего Третьего рейха. Но лейтенант не заметил блеснувший на склоне горы солнечный зайчик, а зря. Скорцини опустил бинокль. «Ну что, Вальтер, — сказал он спутнику, — нас с тобой только что взяли в плен, а теперь быстро в Альпийскую крепость, нас ждут». А лейтенант Уилли узнал, что начальство, встречающее грузовик с важным пленником, недолго радовалось, ибо на крайней точке маршрута выяснилось, что в дороге Отто Скорцини и его адъютант покончили с собой, раздавив припрятанные во рту ампулы с ядом. Ущелье в Баварских горах было буквально закупорено низкими облаками, и две гигантские транспортные тарелки «Хаунибу» со знаками германских ВВС, казались особенно огромными под низким небом. В большие ворота в серых корпусах диковинных летательных аппаратов быстро, но без суеты втягивались отряды военных фельдграу и эрпсенмустер разных родов войск, но все они относились к Ваффен-СС. На диспетчерской вышке стояло 5 человека, трое в эсэсовских плащах без знаков различия и двое в летных комбинезонах. Это были гауляйтер альпийской крепости Густав Шейль, имперский комиссар обороны Вены и Дуная, бывший рейхсюгенфюрер Обергруппенфюрер СА, Бальдур Бенедикт фон Шерах, новый рейхсфюрер СС Карл Август Ханке и лучшие летчики рейха, Эрих Хартман и Ханна Рейдж. Тихо переговариваясь, они не могли оторвать взгляд от величественного зрелища, продолжавшегося уже вторую неделю. Операция «Лунная дорожка» подходила к концу. Несколько тысяч человек и сотни тонн архивов и ценностей были перевезены на базу 211 в Новой Швабии, конвоем фюрера и конвоем фюрера 2 из одноименного отряда УБАТ. «Хана», — спросил Хартман, — «а почему ты не привезла фюрера?» «Он не захотел спасаться, а фюрер теперь Шейль, а Барман?» «Барман в Новой Швабии, хватит болтать, ты знаешь, что за это бывает». И словно в подтверждение ее слов, в стороне от вышки у отвесной скалы хлестнул залп из штурмгиверов. Расстрельный взвод четко перестроился и берсальерским шагом двинулся к тарелкам. Гестапо работало в любых условиях. Эвакуация альпийской крепости подходила к концу, тут оставалась только группа Скорцени, чтобы запустить минные ловушки и раствориться в отходящие от ужасов войны Европы. Организация Шпинне вступала в очередную фазу. Оберштурмбанфюреру в свое время очень понравилась вычитанная где-то у Бисмарка одна русская фраза «Россия сосредотачивается», и теперь это стало его генеральной линией, естественно, в плане Германии. И особенно сейчас Отто ненавидел плутократов и поклялся в том, что они еще захлебнутся кровью. Эрпсенмустер, Эрпсенмустер, гороховый узор, немецкий камуфляж времен Второй мировой войны, применявшийся в Ваффен-СС, разработанный Иоганном Шиком, создателем линии камуфляжных расцветок для вермахта и СС. УБАТ, Унтерсейбоат, немецкое название субмарины. Шпинне, Дие Спинне, тайная нацистская организация, образованная для эвакуации важных нацистов из Европы после войны, переводится как «Паук». Глава 4. Июль 1947 года. Бой в заливе Шермахера. Эскадренные миноносцы проекта 45, высокий, важный и внушительный, под флагом контр-адмирала Иванова ушли с базы Тихоокеанского флота Порт-Артур в учебный поход, и больше их никто и никогда не видел. Слухи ходили разные, но это были только слухи. Главной версией было то, что их потопили чайконшистские подлодки из-за того, что адмирал погнался за чайконшистским кораблем, который пытался захватить наш танкер в нейтральных водах. Но на самом деле, как только Порт-Артур скрылся за горизонтом и начался этот дальний поход, адмирал вскрыл секретный пакет с приказом не больше, не меньше, как от командующего ВМФ СССР адмирала флота Кузнецова. И теперь курс отряда кораблей, в составе 3 эсминцев и корабля обеспечения, быстроходного теплохода «Медуза», почему-то под панамским флагом, лежал в Антарктиду. Впрочем, адмирал знал о цели похода и до получения пакета. Еще неделю назад, во время секретного инструктажа, который проводил лично всесильный министр МГБ, генерал-полковник Абакумов, на медне прилетевший в Порт-Артур, ему было сообщено о недобитых фашистах в районе Южного полюса. Заданием отряду кораблей было обследовать побережье земли королевы Мот и по возможности исследовать это побережье вглубь как можно дальше, для чего на «Медузе» везли разобранный гидросамолет, который по ряду причин так и не собрали. Плавание проходило без особых происшествий. «Медуза» держалась на кромке горизонта, несколько раз она заходила в иностранные порты, где пополняла цистерны с горючим и запасы свежей провизии, включая тропические фрукты, после чего на эскадре происходил аврал по перекачке топлива, плавно переходящий в небольшой праздник желудка. На внушительный во время одной из таких перегрузок попала макака, которую прятали от замполита всем экипажем, причем главными организаторами операции по спасению примата были капитан-лейтенант Балакин и местный особист. Капитан-лейтенант Балакин, сотрудник ракетного института, был главным механиком по ракетному вооружению и шел на внушительном. Ракеты были скопированы с немецких, но боеголовки были советской разработки, фугасно-термитные. Новое оружие советского флота, ракетные установки, были установлены на этих кораблях для боевой обкатки. Сашка же попал на секретную эскадру из-за своих талантов механисина. Будучи в командировке в Москве на складе трофейной техники, Он увидел в ангаре группу штатских, возившихся возле здоровенной дуры, похожей на самолет с короткими крыльями, но почему-то без винта. Штатские никак не могли разобраться, как демонтировать блок наведения из экспериментальной ФАУ-1. Александр, который всегда носил в планшете свой личный УМ, универсальный набор механика, куда входил набор инструментов и плоская фляжка коньяку. Пользуясь тем, что у ракеты, он был единственным офицером, Сашка шуганул Шпаков, достал инструменты и открутил блок. Штатские устроили радостный галдеж, который внезапно прекратился, как обрезало. Причиной этого было появление человека в тацком сером костюме, но при пенсне, блеск которых был покруче иных маршальских звезд. Поинтересовавшись, за сколько времени этот моряк снял с ракеты нужный прибор, Лаврентий Палыч спросил у побледневшего научного начальника, почему его ученым-белоручкам нужны сутки, на то, что человек с головой и руками не растущими из задницы требуется 7 минут. Причем не надо снимать боеголовку и вести за 3-9 недель. После чего Берия с интересом осмотрел УМ и отдельно одобрил фляжку с коньяком и обещал Сашке подарить ящик коньяку. И после этого события Александр был переведен во вновь созданное на базе одной из шарашек ракетное бюро, а потом как незаменимый специалист на эскадру. На подходе к земле королевы МОД радары и рации не работали с самого утра, а потом эсминцы неожиданно для себя нарвались на огневой контакт. Когда крейсер без знаков принадлежности выплыл из тумана и открыл огонь прямой наводкой, высокий сразу пошел ко дну, потом задымил важный, но внушительный, оправдав свое название, успел ударить ракетами. Столб огня поднялся над крейсером, и весь он превратился в огненный пирог. Уцелевшая носовая установка важного и главный калибр внушительного вцепились в пылающий крейсер, а Сашка успел произвести еще один ракетный залп по второму крейсеру, вышедшему из дымки, стелющейся над волнами. «Похож на американскую серию «Бруклин», — крикнул капитан-лейтенант Балакин Старпому, но тот его не слышал. С жутким визгом мелькнули над океаном круглые силуэты, и все советские и американские корабли окутало сине-зеленое пламя. На извергающих потоки огня дисках ясно были видны немецкие кресты. Последнее, что успел подумать Каплит, откуда тут фашисты, да еще на таких леталках. В холодные воды залива Шермахера упало уже бессознательное тело русского моряка. Обычно строгая за штурвалом, Валькирия Рейха, кавалер двух железных крестов и селесского щита с бриллиантами, Ханна Рейдж, выводя штурмовой вариант Хаунибу из пики, визжала как девчонка. Услышав в наушниках голос Хартмана, просивший соблюдать порядок в эфире, она ответила ликующим голосом: «Но ведь здорово, Эрих, хватит веселиться, Ханна, побери кого-нибудь, желательно офицера, рейхслитер приказал, а я слетаю за их судном обеспечения, горючка и продукты нам пригодятся». Но захватить «Медузу» не удалось. Когда летательный аппарат нацистов завис над кораблем и через громкоговоритель потребовал следовать курсом на юг, трюмный механик, бывший на самом деле лейтенантом госбезопасности, выполняя приказ, повернул ручку взрывной машинки, и «Медуза», разломившись пополам, пошла ко дну. Глава 5. Июнь 1957 года. Беседа в Моссад. Все-таки летом в Тель-Авиве жарко, особенно в такой духовке, как закрытый автомобиль, из чего это и Серу Харилу вздумалось запретить брать армейский джип. А вот теперь жарься в старом Ситроене, но с командиром не поспоришь. Так, вот площадь Кикар, Медина, и где-то тут есть ювелирный магазин «Диамант», а вот же он. Ну, посмотрим, что нужно дяде Исеру, которого мой отец знал еще в Риге как Изюгальперина, от молодого пехотного Сигина, лейтенант Вцехал. Конечно, Харил явно большая шишка, но чем он занимается и где служит, никто не знает. А когда я как-то спросил об этом отца, тот ответил, что если он мне это скажет, то будет всю жизнь горевать о расстрелянном сыне. Большим юмористом был мой папа, и мне его сейчас очень не хватает. Будь прокляты те террористы, что взорвали автобус, на котором отец ехал в отпуск, но от меня они потом не ушли. Я поступил на службу в подразделение по борьбе с терроризмом и принял участие в уничтожении той организации, устроившей серию терактов в общественном транспорте. Я с облегчением вошел в прохладную затененную залу, и продавец, встретивший меня, молча показал рукой, куда мне следовать. На втором этаже в скромно обставленном кабинете и состоялся этот разговор. До сих пор я помню каждое слово из беседы, так изменившей мою жизнь. «Мойша, сынок, я обещал твоему отцу, что присмотрю за тобой, но сейчас я вынужден поручить тебе смертельно опасное задание. Чтоб ты знал, я Мимуних, начальник нашей разведки Моссад, и поверь мне, не хотелось привлекать тебя к нашим играм, но сейчас у нас нет выхода. Нацисты снова поднимают голову, и сейчас все их мерзкие организации, Одесса, Шпинни и всевозможные черные шлемы, объединяются в новую организацию под названием Четвертый Рейх, и у них страшные планы, вкупе с гигантскими возможностями. Теперь, когда нет больше Сталина и его жуткого СМЕРШа, их деятельность растет и расширяется. Они связаны с реваншистскими японскими организациями и, судя по всему, работают вместе с ними над общим проектом. У нас появилась возможность к ним внедриться, и внедряться будешь ты, сынок. Ты хочешь знать почему? Отвечаю. Ты не похож на еврея, тебе не делали обрезание, немецкий твой второй родной язык. Ты успешно воевал в спецподразделении по борьбе с терроризмом. И самое главное, ты очень похож на захваченного нами племянника одного из руководителей Четвертого Рейха. Его дядя, а это Бальдур Бенедикт фон Шерах, никогда не видел племянника и, узнав о его существовании, послал за ним в Аргентину своих людей. Мы, узнав об этом, сумели его перехватить. Фон Шераху нужен в одну из новых нацистских структур надежный офицер по особым поручениям, который не имеет прошлого в Германии, и ты будешь им. Мы устроили так, что все думают, что Отто отправился в экспедицию в боливийские джунгли, куда он действительно собирался. Он закончил исторический факультет университета в Буэнос-Айресе и помешан на заброшенных городах ацтеков, так что тебе придется малость врасти в тему. Мы накачали парня специальными наркотиками, и ты побудешь пару недель в его камере в подвале нашего посольства и вытянешь из него побольше частности личной жизни, а заодно постараешься овладеть его манерой поведения. А потом мы переправим тебя в Аргентину. Но никто не будет знать об этом задании, кроме тебя и меня. Агенты нацистов есть везде. Связь будет, но воспользоваться ей можно будет только один раз. Ты сам решишь, когда. Связник выйдет на тебя сам. Паролем будет фраза: «Царица Савская никогда не брила ноги». Я надеюсь на тебя, мой мальчик. Боюсь, что мы с тобой больше никогда не увидимся, но еще раз говорю, что верю в тебя. Вот что поведал мне человек с грустными и умными глазами старого еврея-бухгалтера. И я решил сказать «да», но я даже не мог представить, что через 4 года, в качестве штурмбанфюрера СС Отто фон Шераха, буду сидеть в таинственном подземелье земли королевы Мод, в кабинете рейхслитера Мартина Бормана, и при этом в него не выстрелю. Мемуних, руководитель всего. Этот специальный титул начальника израильской разведки премьер-министр Давид Бен-Гурион придумал для в 1957 году. В иудаизме этот термин означает ангела-хранителя. Глава 6. Март 1960 года. Рамштайн. Мое первое задание было внедриться под новой личиной в Бундесвер. Итак, курсант школы унтер-офицеров Вернер Хольт собственной персоной. Школа была при штабе мотострелковой бригады и параллельно несла представительские функции, то есть предоставляла подразделения для почетных караулов и прочих торжественных мероприятий. Я хорошо проявил себя, получил через 3 месяца сразу гауптфельдфебеля и был оставлен в школе инструктором по стрельбе и командиром звена парадного расчета. Как я понял, меня продвигали соратники из секретной организации нацистов. Надо сказать, что мне, еврею, было тяжело изображать арийца, бредящего реваншем, но есть такое слово «надо». В один из гаштитов ходили и немецкие, и американские унтера, там был чудесный айсбан и превосходные баварские сосиски с зеленым горошком. Там я познакомился с Генри Миллоу, мастер-сержантом из заправочной службы аэродрома Рамштайн, обиженным и на жизнь, и на людей. Его не устраивала вся работа, жалование, сослуживцы, равнодушие к нему женщины, особенно то, что ему жутко не везло в челюсти инпапиер, камень, ножницы, бумага, и он в барах и гаштитах всегда оставался без пива, но это было лишь до встречи со мной. Этот лопоухий веснушчатый типус с выпученными, как у больной запором мышки, глазками, стал наконец выигрывать, как только начал играть со мной. А наслушавшись его стонов про женскую неблагодарность и особенно про жену, оставшуюся в Небраске, дядя, который, кстати, и устроил его на это место, я понял, что пора запускать медовую ловушку. Грета была сотрудницей Шпини и сочетала в себе жесткую волю и ненависть к американцам с махровым нимфоманством и сексапильностью. И вот я снял ее в гаштите, накануне прихода объекта, с которым она напропалую кокетничала, и проиграл ее ему в нашу любимую игру, после чего смертельно обиделся на Генри и прекратил с ним всяческие контакты. Потом были другие задания, а накануне начала операции «Валькирия», узнал о взрыве на базе Рамштайн, и шеф, подмигнув мне, сказал, что сработал завербованный мной агент, сработал, не ведая об сущности акции. Мастер-сержант Миллоу, в котором Гретта поддерживала манию величия, замешанную на обидах, рассказал ей о визите на базу высшего командования НАТО, а немка предложила ему поставить командование базы в идиотское положение, подложив в ангар, где стояли бочки с горючим и где была мощная вентиляция, вонялку из цирковых аксессуаров ее кузена-клоуна. Вонялку надо будет включить, когда мимо ангара пойдет комиссия, и тогда через вентиляцию пойдет густая вонь на всю базу. Генерал получит жуткий втык, и так им сволочам и надо. И все получилось. Вонялка рванула вместе со складом горючего и, что характерно, вместе с комиссией. В это же время диверсии прошли и в других американских гарнизонах. Взрывались в первую очередь склады горючего, но пару раз взлетали на воздух и склады боеприпасов. И тут, в провинциальной газетенке «Память Рейна» внезапно появился материал об операции «Немыслимое», задуманной Уинстоном Черчиллем в 1945 году. Согласно этим планам, союзники должны были вооружить немецких пленных и вместе с ними ударить по Красной армии. Газету по-быстрому изъяли, но информационная пташечка выпорхнула. В Европе разразился скандал, а газета «Правда» разразилась статьей о коварстве империалистов. И вот как гром среди ясного неба следующий инцидент. Во время встречи на конференции, посвященной Второй мировой войне, в отеле в Париже, убиты Уинстон Черчилль и маршал Монтгомери. А на месте их убийства обнаружены гильзы от русского пистолета ТТ и визитка с надписью «СМЕРШ». А свидетели описали людей в форме, похожей на советскую. Скандал был знатный, советская пресса писала об очередной провокации империалистов, а атмосфера в Европе становилась все напряженней. Оскарцини потирал руки, его старая гвардия и ее воспитанники блестяще себя проявили. Правда, с русской формой был, конечно, перебор, но штурмбанфюрер Вилли Краузе, разрабатывающий операцию, сказал, что чем выше уровень идиотизма в антураже, чем загадочнее все будет для окружающих, и тут айсбан сосиском, ну никак не испортишь. Глава 7. Январь 1961 года. Имперская канцелярия. Огромный зал, задрапированный бархатом цвета крови и украшенный символикой Третьего рейха, был в полумраке. Хорошо был освещен лишь большой круглый стол, за которым сидело два десятка человек в черных мантиях. Один из них держал речь, Портайгенессен. «Великий день настал, мы выходим на поверхность, чтобы дать бой плутократам и большевикам. Русские запустили в космос человека, это означает, что их военные технологии достигли предела, за которым у них могут появиться вооружения более мощные, чем у плутократического Запада. Мы не можем позволить кому-либо из сторон сильно усилиться, и поэтому я приказываю начать операции «Железный невод» и «Валькирия». Базу 211 привести в полную боевую готовность. Призвать всех резервистов первой категории. Производство доппелей должно быть форсировано. В Гамбург с дружеским визитом приходит учебное судно Министерства торговли Японии «Сакура Мару», проводящее кругосветное учебное плавание. Это наши друзья из секретной императорской армии. На этом же судне отправим резервистов СС, Кригсмарин и Люфтваффе, для бригады «Морская Валькирия». Плутократы с ужасом вспомнят мальчиков Дёница, да и самураи примут в этом участие. Они готовят сюрприз американцам на одной из их баз в Японии, да и по всему Тихому океану снова пронесется божественный ветер. Наши комарадины из Европейского Союза СС помогут нашим японским друзьям. Рейхсфюрер СС Карл Август Ханке сообщил, что ветераны Ваффен СС и молодые рекруты готовы к бою по всей Европе. А готовность хибераторов к инициации спящих резервов переведена в четырехчасовую готовность. И что поляков в украденном ими Бреслау ждет сюрприз от дивизии Ваффен СС «Хорст Вессель». Я приказал Портайгенессе фон Шираху задействовать все резервы, вплоть до того, что разрешил ему использовать нужное количество единиц рабочего материала в качестве низшего технического персонала, с последующей их утилизацией. Гарри Трумэн, еще не будучи президентом, сказал в свое время: «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России. Если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии. И пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях, и мы подарим им этот сценарий, но применительно к ним». Фюрер 4-го рейха фон Шейль опустился на свое кресло и подал знак следующему докладчику. Потом выступил Сингун Рейхсляйтер Минамото Нойеримото. Он сообщил, что все отряды самураев, ниндзя и черных ранинов находятся в шестичасовой готовности к удару по намеченным объектам гейджинов на японских островах Мисава, Якта, Ацуги, Якосука, Ивакуни, Сасеба и Кадина. База Футенма на Окинаве будет уничтожена атомным взрывом. На складе боеголовок внедрены два камикадзе, которые по сигналу взорвут склад ядерных боеприпасов. Гауляйтер Севера Квислинг, его подменили в тюрьме Дагпилем, который согласно заложенной программе покончил с собой, при весьма мутных обстоятельствах, накануне суда, как раз после визита в тюрьму британской союзной комиссии, был пущен слух, что его убрали по указке британцев, чтобы не дать выступить на суде, доложил, что дивизии СС Нидерланд, Викинг, Лангемарк, Шарлемань и Валлония, находятся в двухсуточной готовности. Тут японец отразил на лице легкую усмешку, для удара по базам НАТО и политическим ставленникам плутократов. Часть подразделений будут действовать в русской военной форме и с красными звездами на технике. Дуче фашизма, князь Юния Валерио Шипионе Гетца Маркантония Мария Боргезе, сообщил о готовности армии Сала и флотилии Маск ударом возмездия. Фон Шейль поднялся со своего места и сказал, резюмируя все вышесказанное, я подтверждаю, 104-й рейх есть и он начинает священный поход мести. Хайль Гитлер Портайгенессен. Аминамото, поднявшись вместе со всеми, подумал. Вы, гайджины, еще даже не догадываетесь, куда ударит гнев Аматерасу. Сожжение Токио, Хиросима и Нагасаки будут отмщены. Черная тень ледяной валькирии надвигалась на мир. Фон Шейль сохранил старое партийное приветствие. 10 марта 1945 года 334 стратегических бомбардировщика Б-29 сбросили на Токио 3000 тонн зажигательных бомб. В огненном смерче погибло 100 тысяч японцев. Глава 8. Январь 1961 года. Альпийская ставка РСХ. Через несколько дней после этого совещания, в Баварских горах, в своем кабинете в одном из бункеров Рейхсканцелярии 2, начальник РСХ Оберстгруппенфюрер СС Вальтер Шелленберг разговаривал с двумя вновь произведенными офицерами СС, штурмбанфюрером Шнапке и гауптштурмфюрером Зассом. Вы хорошо проявили себя в последние годы, и поэтому вы допущены в центральный аппарат РСХ. У вас тут нет друзей и знакомых, и вы подчиняетесь непосредственно мне. Через 3 дня вы отплываете из Гамбурга на японском судне, им вы будете доставлены на базу 211, где будете осуществлять негласный контроль за подготовкой Дагпилей VIP-класса. Вы, Шнапке, не имели ранее допуска к этому секретному изобретению СС Оберфюрера, оберстарца базы доктора Менгеле. Дагпиль – это точная копия реального человека, строится около 3 месяцев на специальных стендах. Ну а если вы хотите сделать не только внешнюю схожесть, но и внутреннюю, то помимо рабочего материала нужны нефатальные мини-фрагменты исходника. Сам же человеческий материал должен иметь хотя бы минимальное сходство геометрических параметров с исходником, правда, в процессе производства потери в живом материале достигают 20, но, как говорил некий Игнатий Лойола, цель оправдывает средства, да материал есть. Доктор Менгеле заморозил всех пленных, участвовавших в строительстве базы, а это тысячи единиц, плюс туда добавлены спасенные участники американо-русского конфликта в антарктических водах. В 1945 году союзникам под видом известных офицеров Рейха были подставлены не совсем доведенные Дагпили, в том числе копии самого доктора Менгеле, штандартенфюрера Скорцени, ну и, конечно, моя копия. Плутократы до сих пор держат моего бедного Дагпиля в тюрьме, но недоведенный Дагпиль сильно глупее оригинала, хотя и с качественно промытыми мозгами. Арцеберфюрер также разработал методику глубокой заморозки живого материала на срок до 10 лет. Потери при разморозке не превышают более 10%. В конце войны конвои фюрера и прорывотнли блокад перевезли несколько тысяч единиц боевого и рабочего материала на базу 211, так что пока сырья хватит. Сейчас самое главное, как можно быстрее укомплектовать экипажами бригаду морских валькирий. 7 подводных гигантов наведут в Атлантике, воистину новый порядок. То есть, просиял Шнапке, можно на 10 лет заморозить дивизию А. Потом разморозить и послать в бой. Вы абсолютно правы, гауптштурмфюрер, улыбнулся Шелленберг. Ваша же задача контролировать безопасность создания Дагпилей высшего командного состава НАТО и Варшавского договора. Лица у них будут как у оригиналов, а сущность офицеров РСХ, и когда начнется операция «Ледяная Валькирия», и большевики, и плутократы начнут бить друг друга, вмешаемся мы и поможем им как можно более эффективно уничтожать друг друга. Вам, господа, как бывшим офицерам армии ФРГ и ГДР известно, что больше 60% немецких частей будут воевать за 4 рейх. 15 лет работы не пропали даром, тем более в спецслужбах МВД, ГДР и ФРГ, очень мощная прослойка наших партагенессен. И еще, по условному сигналу «Ледяная роза» вы должны ликвидировать бармена, старик явно что-то затевает, а нам сейчас неожиданности ни к чему. Счастливого пути, партагенессен, Хайль. Когда молодые офицеры удалились, Шелленберг задумался. Рейхсфюрер СС Ханке приказал ему прибыть к началу операции на базу 211, но интуиция буквально умоляла этого не делать. Вальтер вдруг вспомнил, как пристрелил и скормил пингвином этого идиота доктора Фишера. Хорошо еще, что он в свое время его завербовал и о своей идиотской идее сохранить фюрера в Хибертере на 1000 лет, чтобы он увидел расцвет тысячелетнего рейха. Этот восторженный кретин сообщил Оберстгруппенфюреру, а не мызному упману или куриному фермеру. Очень хорошо, что Шефферсха уже давно был в контакте с этими монстрами с нижних уровней. Он отдавал им на утилизацию лишних и неугодных, а они поставляли Шелленбергу кое-что из своих фантастических арсеналов. Но вот машинка, засекавшая любой, даже выключенный радиоприбор, пришлась очень кстати. 3 несанкционированных рации нашло гестапо, 4 отдела главного управления имперской безопасности подчинялся теперь напрямую Шелленбергу, 2 рации были, так сказать, местные, 1 хранилась на складе партийной канцелярии, и про нее просто забыли, а 1 была на неучтенном бронетранспортере из бригады Скорцини. Но вот 3-я позволила разоблачить эту свинскую ЮДИФ. Нет, это с ума сойти. Младший делопроизводитель из канцелярии бармена, израильская шпионка. Когда девчонку выпотрошили до конца, ее отправили к пингвинам, а мызный упман теперь должен Вальтеру Шелленбергу, ибо Оберстгруппенфюрер не стал докладывать фюреру об этом инциденте. Честно говоря, даже не хочется думать, что пингвины делали с трупами, но зубы в клювах у них Вальтер заметил, так что база 211 пусть пока обойдется без него. Прорыватели блокады, специальные немецкие суда, перевозящие во время Второй мировой войны грузы сквозь морскую блокаду союзников. Мызный упман и куриный фермер, прозвища бармена и Гиммлера. Глава 9. Июнь 1961 года. Гамбург. Гамбургский порт напоминал лунопарк в празднике: разноцветные флажки и цветы на берегу, флаги расцвечивания на кораблях, толпы народа. В Антарктиду уходило учебное судно Министерства торговли Японии «Сакура Мару». По договору с торговым морским училищем Гамбурга, японцы забирали с собой в плавание 300 немецких курсантов старших курсов. Спецслужбы НАТО и Советского блока прошляпили, что вместо 300 пассажиров «Сакура Мару» принял в 4 раза больше. Огромный белый двухтрубный корабль, разрывая сотни традиционных гирлянд, связывающих его с берегом, отправился в дальний поход: Северное море, канал Атлантика, остров Святой Елены, Кейптаун. А дальше кто знает, ибо Нептун товарищ серьезный и любит иногда сурово пошутить со скорлупками, осмелившимися выйти на просторы океана. Возле острова СВ Елены Сакура Мару встретился с круизным лайнером, суда разминулись в зоне прямой видимости, и было хорошо видно, как пестро одетые туристы что-то орали, сложив руки рупором, и дабы их вопли не имели двойных толкований, показывали неприличные жесты японскому кораблю. Им явно это все доставляло огромное удовольствие. 2 сухощавых, по-военному подтянутых японца, стояли на мостике чуть в стороне от капитана. Тот из них, который был повыше ростом, лейтенант императорской армии Касуки Цубане, опустил бинокль и процедил сквозь зубы: круизный лайнер «Франция», водоизмещение 70-202 регистровых тонн. Судно рассчитано на 2400 пассажиров, а сейчас, судя по всему, везут ветеранов флота «Белых дьяволов». 2400 пассажиров, задумчиво произнес другой, это был полковник Тайоки, это хороший подарок для Оберстерца, и оба рассмеялись. Господин полковник, поклонившись, спросил Касуки, а эти суперлодки гейджинов, неужели больше нашей 400? Конечно, больше, 18 тысяч тонн водоизмещения, 4 самолета, 4 танкодесантных корабля, 16 торпедных аппаратов и, самое главное, какой-то чудо-радар, работающий из-под воды на 200 миль. А вот их самолеты-штукасы, как мне говорили, не очень хороши, у них как-то скорость маловато. Штукасы, да необычные, полностью из дюраля, бронекаркас, складные крылья, двигатель Юма-300, 3000 лошадиных сил и плюс 2 одноразовых сменных взлетно-маршевых реактивных двигателя, позволяют проводить короткие взлеты 20 минут форсажа до 780 км/ч, 2 20 мм и 1 30 мм пушки, плюс тонна управляемых бомб или ракет универсального назначения, так что повоюешь от души, лейтенант. Рядом с британскими блохами Суардфиш, это как Зеро, а ведь те блохи Бисмарка потопили. Но важны не самолеты и корабли, а те, кто ими управляет и их сила духа. К летчикам подошел капитан корабля. Господа офицеры, в 20 милях по курсу американский корабль-шпион, замаскированный под рыбака. По закрытой волне вам пришла радиограмма о том, что он сейчас будет уничтожен, и есть личный вопрос к вам на подтверждение вашей просьбы, так все-таки да или нет. Офицеры переглянулись, и полковник Тейки, жестко улыбнувшись, лаконично по-самурайски ответил: «Да». Большой синий каяк под панамским флагом болтался в дрейфе в нижних широтах Южной Атлантики. Капитан убеждал японскую учебную лоханку, чтобы обследовать подозрительное судно новейшими приборами РЭП, и ждал с нетерпением, ибо это был последний объект патрулирования, и после обследования можно было наконец возвращаться в порт приписки на отдых. Был практически штиль, и два огромных всплеска, взрыва, заметили все находящиеся на палубе. Две гигантские тарелки с пришедшими из прошлого черными крестами на бортах взмыли из океана и, описав симметричный круговой заход, ударили по сейнеру зелеными молниями. Каяк моментально развалился на две части и стал тонуть. Хунибу исполнили в воздухе победные маневры, а потом, огромными сетями, стали вытаскивать из воды уцелевших моряков. Двоих из них отвели на корму, где их ждали два японских офицера в полной форме с уже обнаженными катанами. Сверкнуло синхронно два лезвия, и две головы покатились по палубе. Два ранена поклонились самураям и быстро навели на палубе порядок. Обряд первой крови был выполнен, а Сакура Мару продолжила свой вояж. Посетив Кейптаун, Сакура Мару вышла из зоны действия британских радаров, и корабль взял курс на землю королевы Мод. Экипажи для морских валькирий ждали пополнения. Глава 10. Июль 1961 года. Инцидент в Атлантике. Лайнер «Франция» величаво плыл по океану, вечерело, и пассажиры, в массе своей члены американского легиона, совершающие благотворительный круиз, собрались на палубе, чтобы полюбоваться скорым закатом. Спиртное на ужине присутствовало в достаточном количестве, и настрой был веселым. Ветераны как раз радостно вспоминали, как они показывали японскому судну большие и маленькие факи, и как наверняка бесились джапы в бессильной злобе, как внезапно, буквально в нескольких кабельтовых от лайнера, океан будто вскипел, и на поверхности появилась гигантская желтая субмарина. Ее надстройки как бы трансформировались, и почти сразу замелькали вспышки артиллерийских выстрелов. Только когда снаряды стали рваться на палубах, ветераны поняли, что это настоящий артобстрел. Было видно, что обстрел целенаправленно велся разными боеприпасами. На палубах свистели осколки, внутри салонов глухо взрывались зажигательные снаряды, а под ватерлинию били ужасные, пронзающие судно насквозь болванки с огненными хвостами. Лайнер пылал и набирал воду, величаво кренясь на левый борт, но экипаж отважно боролся за живучесть корабля. Двигатели продолжали работать, и это давало Франции хоть какой-то шанс. «Господин капитан», — крикнул бледный как смерть помощник, — «посмотрите на рубку этого монстра, сэр». Капитан поднял к глазам бинокль, и мощная оптика приблизила вьющийся над рубкой подлодки огромный красный флаг с серпом, молотом и звездой. «Русские», — изумленно прошептал капитан. А лодка внезапно прекратила огонь и, увеличивая скорость, не погружаясь, ушла на запад. Но это еще не было концом, ибо к Франции прощальным приветом от «Валькирии» неслись торпеды, поставившие точку на этом круизе. А потом из ниоткуда в воздухе возникли две летающие тарелки с крестами. Они огромными тралами стали выгребать из воды людей, спасшихся с тонущего корабля. А Берстарцу было нужно мясо. А в Атлантике становилось совсем весело. На острове Тристан-да-Кунья персонал британской метеостанции с ужасом смотрел на выползающие на берег танки с красными звездами. Пока 75-миллиметровый снаряд не разнес радиорубку, в эфир уходил медиа отчаяния. «СОС, на нас напали русские танки», но дальше все было еще страшнее. Десант, высадившийся на острове вместе с танками, состоял из самых натуральных японцев в униформе императорской армии, а потом начался натуральный кошмар и страшная резня. Пленных японцы не брали, вернее брали, чтобы тут же отрубить голову. Сразу в нескольких британских владениях в Атлантике произошли странные и необъяснимые инциденты. Неизвестно откуда, на различных островах, рядом с британскими объектами появлялись вооруженные люди в русской униформе, наносили жестокие удары и исчезали. Уцелевшие свидетели докладывали о явно русской речи нападавших, упоминания о неких японцах отметались как явный бред испуганных людей, ведь на месте боев были обнаружены гильзы только советского производства. В Джорджтаун, столицу Ямайки, ужас пришел ранним утром. На улицах появились солдаты в немецкой форме, но с красными звездами на шлемах, с десятками единиц бронетехника, также украшенной красными звездами. Они объявили себя пролетарской Красной Армией и объявили о создании Социалистической Республики Ямайка. Они уничтожили всю местную полицию и небольшой гарнизон, а потом объявили набор в Красную Гвардию, куда радостно вступили не только местные маргиналы, но и кто-то из приличного населения, но, что характерно, исключительно цветные. И начались сутки длинных ножей. Красногвардейцы, вооруженные оружием убитых Бобби и Томми, стали устанавливать социальную справедливость. К ночи оккупанты исчезли, но этого никто уже не заметил, ибо одни грабили и убивали, а другие защищались и спасались. Подошедшие к городу части британской армии 3 дня наводили порядок, а сам город выгорел наполовину. Шелленберг грамотно проводил цепочку провокаций. Русское оружие было взято в секретном арсенале Скорцени, ну а знающих русский язык в РСХА и СС хватало. А в Джорджтауне вообще действовали обычные эсэсовцы, лишь декорированные красными звездами. Опровержением советских дипломатов никто, естественно, не поверил. Тарелки Хаунибу высаживали и забирали десанты в режиме невидимости. Так что провокация Шелленберга вполне удалась. Глава 11. Июль 1961 года. Лодка «Валькирия». На центральном посту «Валькирии» капитан Цурзи Вольфганг Люц командовал к погружению. Завизжал в трубопроводах полых переборок гравигелли, лодка плавно ушла в глубину. Первая стадия операции «Железный невод» началась. Фрегаттин капитан Эрих Топп сидел, развалясь в кресле, и курил сигару. «Вот к чему не могу привыкнуть, Вольфганг, так это к тому, что в лодке можно свободно курить. Все эти чудо-приборы, супер-пушки, стреляющие из-под воды, чудесные самонаводящиеся торпеды – это праздник просто, свежий воздух, просторные отсеки и каюты, но вот курение просто не верится. А по мне главное – новые технические возможности лодки», – ответил капитан Люд. «Радар тоже просто чудо, на 200 миль бьет не всплывая. Система погружения – просто фантастика, полые стенки корпуса и отсеков с системой трубопроводов, заполняемых гравигелем. Я, кстати, толком так и не понял до конца, что это такое». Щелкнул тумблером на нужную отметку, и все работает. Хоть всплытие, хоть погружение, хоть облегченный ход. А скорость 100 узлов под водой, причем в лодке вообще ничего не чувствуешь. Нам бы такую лодку в 1943 году, Британия сдохла бы от голода. Ты еще про танки и самолеты забыл сказать. Меня другое интересует, где вся эта мощь была во время войны? Почему с такой техникой мы потерпели поражение? Да десяток больших дисков и пара дюжин маленьких сделали бы из дня М день меди. Да успокойся, Эрих, мы моряки, а не политики. Есть приказ, есть отличное оружие. И как поют наши японские друзья, выйдешь в море, трупы на волнах. В дверь капитанского салона вежливо постучали. После полученного разрешения перед офицерами Кригсмарин появился щуплый японец в форме императорского флота со знаками различия Кайгун Шашамарской авиации. Летчик поклонился и на почти правильном немецком произнес небольшую речь. Уважаемый командир корабля, конечно, знает, что в 100 милях отсюда болтаются два корабля плохих гайджинов. По данным радара, пропущенным через математическую машину, это британцы, эсминец «Дыринг» 1952 года постройки и противолодочный фрегат «Рэпид», модернизированный в 1953 году. Наши самолеты, готовый центр позволил цветам сакуры распуститься навстречу рассвету. Не позволит ли известный своей мудростью и отвагой капитан Цурзи Вольфганг Люд двум японским экипажам обнажить свои самурайские мечи и напоить их кровью коварного врага? И что характерно, капитан Цурзи Вольфганг Люд не возражал. Люд и Топ наблюдали с верхней площадки рубки, как палуба лодки трансформировалась в полетную палубу авианосца. Сегмент за сегментом раздвигались металлические лепестки, и через 10 минут в черном провале авиалифта показался первый штукас, украшенный свастикой на хвосте и эмблемами императорской морской авиации на сложенных крыльях. Но непривычными взгляду были не только японские фрикадельки и сложенные крылья, но и черные сигары реактивных двигателей под крыльями. Штукасы расправили крылья, в прямом смысле, поочередно завизжали реактивные двигатели, заглушая рев поршневого юма, Струи огня ударили в защитные экраны, и один за другим самолеты взмыли в небо Атлантики. Сенатор Стрингфилл снова чувствовал себя юным Энсином. Под ногами дрожала палуба эсминца, идущего полным ходом. Вокруг чистый горизонт, морской ветер поднимает соленые брызги. Так же было и 40 лет назад, когда он ходил на британском патрульном эсминце «Квадрант» по каналу, и когда со стороны солнца появились германские штукасы. Сенатор невольно взглянул в сторону солнца из-под козырька морской фуражки и вздрогнул. С Зюит-Веста приближались два характерных силуэта, навсегда запечатленные в памяти старого моряка. «Это невозможно», – прошептал Стрингфилл, но дымные трассы, потянувшиеся к эсминцу и его сестершипу, подтвердили реальность событий. Снаряды авиационных пушек прошивали корпус и переборки и глухо рвались внутри корабля. От атакующего самолета отделился хвостатый огненный шар и стремительно помчался, казалось, прямо на мостик, где стояли сенатор и капитан. «Капитан, смотрите, что это такое?» — крикнул Стрингфилл, но капитан, вцепившись в бинокль, не мог оторвать глаз от фрикаделек и свастики. Ракеты почти одновременно достигли своих целей, вонзившись строго по центру эсминцев чуть выше ватерлинии. Зенитные автоматы захлебывались лаем, но юнкерсы, выпустив огненные шлейфы на невообразимой скорости, ушли круто вверх. Фрегат «Рэпид» потерял ход и бессильно закачался на мелкой волне. Эсминец еще кое-как ковылял и держался на плаву, но еще две ракеты переломили его пополам. Сенатор, подброшенный взрывом выше топа, умудрился не потерять сознание и даже увидел, как из кабины пролетавшего мимо самолета ему улыбнулся и помахал рукой какой-то азиат в смутно знакомой форме. А потом наступила темнота, но не закончился бой. За самолетом лейтенанта-командера Такайсадао потянулся черный шлейф. Снаряд зенитки попал в главный двигатель и вывел его из строя. Садао включил реактивные ускорители и в стремительном пике направил самолет на уцелевший фрегат. В эфире раздался его спокойный голос. «Лейтенант-командер Такайсадао и фельдфебель Айко Фумицу имеют честь отправиться в храм Аматерасу. Тиннахико Банзай». Уже давно волны скрыли обломки эсминца и фрегата, а одинокий штукас все еще летал над серыми волнами и рубил очередями пушек и пулеметов, по редким спасшимся счастливчикам, пока они не кончились.